Глава 9. Методика допроса свидетеля. Методика допроса свидетеля – это логические и психологические правила, на основе которых заинтересованное лицо может допросить свидетеля и установить необходимые для рассмотрения дела обстоятельства. Тактические приемы допроса свидетелей длительное время рассматриваются в криминалистике. Поэтому имеющийся арсенал ориентирован на потребности уголовного процесса. Условия и порядок допроса свидетеля в гражданском процессе имеет значительные отличия. Первое. Свидетель впервые допрашивается в суде. Второе. Гласность. Свидетель не может быть допрошен с глазу на глаз. Третье. Время и место допроса свидетеля зависит от суда. Четвертое. Суд принимает активное участие в допросе свидетеля. В силу этих особенностей из всего арсенала тактических приемов допроса свидетеля, которые имеются у следователя, в гражданском процессе можно использовать лишь некоторые. С учетом специфики гражданского процесса можно выделить 7 стадий допроса свидетелей. Первая. Подготовка допроса. Вторая. Анкетирование свидетеля. Третья. Рассказ свидетеля. Четвертая. Установление психологического контакта. Пятое. Перекрестный допрос. Шестое. Фиксация показаний свидетеля. Седьмое. Оценка показаний свидетеля. Подготовка допроса включает. Первое. Определение цели допроса. Цель допроса – получить от свидетеля информацию, которая имеет доказательное значение. Допрос может проводиться с целью получения новой информации или проверки и уточнения имеющейся, полученной из других источников. Круг обстоятельств, которые подлежат выяснению во время допроса, называют предметом допроса. Он формируется после изучения и анализа материалов дела. Второе. Сбор и изучение данных о свидетелях. Необходимо установить его отношения с другими участниками процесса, социальное положение, психологические особенности, место работы, круг общения. Третье. Получение специальных знаний, которые могут понадобиться во время допроса. Это необходимо, когда проводится допрос специалистов и работников определенной сферы деятельности или при наличии обстоятельств, которые требуют таких знаний. Это позволит правильно сформулировать вопросы, избрать их логическую последовательность и при необходимости изменить тактику допроса. Четвертое. Определение тактических и психологических приемов допроса. Приемы подбираются индивидуально для каждого свидетеля с учетом его психологических, профессиональных и других особенностей. Целесообразно обдумать последовательность применения тех или иных приемов допроса. Пятое. Составление плана допроса. План допроса включает вопросы, которые необходимо задать свидетелю для достижения цели допроса. Их подготовку можно начать с записи фактов, которые подлежат установлению. Далее, для каждого факта необходимо сформулировать вопросы, которые характеризуют этот факт. Целесообразно использовать 5 типов вопросов: кто, где, когда, кому, почему. Однако прямых вопросов необходимо избегать. Чем больше вопросов, тем легче выбрать наиболее выгодные и сформировать их последовательность. В плане целесообразно предусмотреть варианты вопросов в зависимости от того или иного ответа свидетеля. Шестое. Прогнозировать действия другой стороны. Во время допроса свидетеля противоположная сторона также будет задавать ему вопросы, возможно, даже первой. Необходимо поставить себя на место противника и сформулировать вопросы, какие его интересуют. Седьмое. Прогнозирование поведения допрашиваемого во время допроса. Необходимо подготовиться к разным вариантам развития ситуации во время допроса и продумать возможные действия. В случае необходимости могут использоваться и другие подготовительные действия, которые называются факультативными. А именно, первое. Предварительная беседа. Процессуальное законодательство не запрещает заинтересованным лицам общаться со свидетелем вне суда. Такое общение позволяет составить предварительное впечатление о свидетеле, о его настрое на дело. Во время беседы свидетель получает информацию, которая может заставить его изменить свою психологическую позицию в деле. Однако свидетели одной стороны не всегда соглашаются на встречу с противоположной стороной. Как ее организовать – дело индивидуальное. Можно, например, найти общих знакомых. В любом случае, свидетель должен действовать только добровольно. Во время предварительной беседы необходимо прежде всего установить мотивацию свидетеля и спрогнозировать, какие именно он будет давать показания, правдивые или нет. На этом этапе можно использовать методы судебно-психологического воздействия. Метод передачи информации. Целенаправленная передача информации о действиях, фактах и знаниях. Этот метод способствует корректированию и направлению в нужное русло умственных процессов свидетеля. Передача информации повышает психическую активность лица, позволяет регулировать его умственную деятельность. Метод переубеждения. Метод приказа. Такая предварительная беседа не является допросом. Информация, полученная на этой неформальной встрече, не имеет доказательного значения, но позволяет лучше подготовиться к судебному допросу. Важен тут и психологический фактор. Если о встрече узнает противоположная сторона, то ее доверие к свидетелю снизится. Возникнет подозрение, а не предал ли свидетель. Кроме того, предварительную беседу со свидетелем можно при наличии технических возможностей зафиксировать, а затем сопоставить с его показаниями в суде.